Кусава. Последним царем в династии Парадата стал Узава. Хоть мать Узавы и была дочерью колдуна, служившему Франграсьену, но сам Узава был праведен, и Мазда не спослал ему царственную хварну. Узава еще в раннем детстве понял, что закон благого бога и счастья страны в возделывании земли, в обильных ее дарах. И он стал пахать, сеять, жать, младенец наравне со взрослыми. И благодаря этому он уже в детстве сделался высоким и сильным, как зрелый муж. Узава процарствовал всего 5 лет. Но даже за столь короткий срок он успел совершить множество добрых дел, угодных Мазде. Прокопал много новых оросительных каналов, возделал пустующие поля, превратив их в пашни, и тем принес несказанное благо ахуровскому воинству, на горе духу зла и девовским отродьям.